Каганович перенес инсульт, но его крепкий организм выдержал и это испытание. Да и уход в кремлевской больнице гораздо лучше, чем в обычной городской. Скоро он опять начал выходить на прогулки в тихие переулки у Фрунзенской набережной и играть в домино с другими стариками. Ближайший соратник Сталина, 25 лет активно и старательно помогавший ему крутить страшную машину кровавого террора, спокойно доживает свой век в Москве. От Ильича до Ильича. Пример политического долголетия. Анастаса Ивановича Микояна уже нет в живых. Он умер в октябре 1978 года, не дожив всего один месяц до своего 83-летия. Это был человек поучительной судьбы, показавший пример необычного в нашей стране политического долголетия. Еще в 1919 году Микоян был избран во ВЦИК РСФСР, затем стал членом ЦИК СССР и Президиума Верховного Совета СССР до 1974 года. Таким образом, в составе высших органов советской власти Микоян состоял 55 лет. Микоян 54 года подряд был членом ЦК партии и 40 лет работал в составе Политбюро ЦК. Ни один из руководителей КПСС и Советского государства, кроме Ворошилова, не мог бы по стажу руководящей работы конкурировать с Микояном. Еще в конце 60-х годов, когда Микоян начал публиковать отрывки из своих мемуаров, кто-то пустил в ход меткую шутку. Этим мемуарам следовало бы дать название «От Ильича до Ильича». В наших условиях столь беспримерное политическое долголетие говорит не только о незаурядных способностях государственного деятеля, но и об умении быстро приспосабливаться к резко меняющимся политическим обстоятельствам. Конечно, иногда Микояну просто везло, но ведь и благоприятную случайность удается использовать не всякому. В партийной среде можно услышать и сегодня немало анекдотов о политической изворотливости Микояна. Вот лишь один из них. Микоян в гостях у друзей. Неожиданно на улице начался сильный дождь, но Микоян поднялся с места и стал собираться домой. «Как же вы пойдете по улице?» — спрашивают его друзья. «На дворе ливень, а у вас же нет зонтика». «Ничего», — отвечает Микоян, — «я пройду между струй». Большевик из духовной семинарии. Анастас Микоян родился в Армении, в селе Санаин, в семье бедного сельского плотника. По окончании начальной школы отец отдал учиться способного мальчика в Нерсияновскую армянскую духовную семинарию в Тифлисе. Это было одно из лучших учебных заведений в Закавказье. Оно было доступно для всех слоев населения и давало лучшее образование, чем классическая гимназия. Мало кто из выпускников этой семинарии становился священником, но многие стали видными деятелями армянской интеллигенции. Как ни странно, но именно духовные семинарии дали России множество революционеров. В духовных семинариях учились Чернышевский и Добролюбов. Грузинскую духовную семинарию окончил в том же Тифлисе Сталин. Можно перечислить десятки видных советских государственных деятелей 20-30-х годов, которые окончили до революции духовные семинарии. Ближайшим другом Микояна в армянской семинарии был, например, Георг Алиханян, один из основателей Советской Армении.